Жених-разбойник. У одного мельника была дочь-красавица, и когда она вошла в возраст, то он решил ее пристроить и повыгоднее выдать замуж. И думал он так: заявись только хороший жених да посватайся за нее, сейчас ее и выдам. Немного прошло времени, как явился жених, по-видимому, очень богатый человек. И так как мельник не имел никаких поводов отклонить его сватовство, то и обещал ему, что выдаст за него свою дочь. А дочери мельника жених не полюбился, как должен он полюбиться невесте, и не возбудил в ней доверия к себе. Как бывало, взглянет она на него или о нем станет думать, так и почует в сердце какой-то невольный страх. Однажды он сказал ей: «Ты мне невеста, а ни разу не побывала у меня в доме». Девушка отвечала ему: «Да я же вовсе не знаю, где ваш дом». А жених и говорит ей: «Дом мой вон там, в самой гуще леса». Девушка старалась отговориться и ссылалась на то, что ей не сыскать будет дороги к его дому. Жених сказал: «В будущее воскресенье непременно приходи ко мне, я уж и гостей для тебя пригласил. А чтобы ты могла найти дорогу к дому, я всю ее усыплю золою». Когда пришло воскресенье, и девушке надлежало уже отправиться в путь к дому жениха, на нее вдруг напал какой-то безотчетный страх. Она подумала: «Еще, пожалуй, заблужусь в лесу», и набила себе на всякий случай полные карманы горохом и чечевицей. На опушке леса она действительно нашла золу. Пошла по тому следу, который был золою посыпан, но на каждом шагу разбрасывала направо и налево по нескольку горошинок. Так шла она почти весь день и зашла в самую глубь леса, где он был всего гуще. Там стоял одинокий дом, который очень не понравился мельниковой дочке. Так неприветлив и мрачен он был на вид. Вошла она в дом, но никого в нем не повстречала, и тишина в нем была ненарушимая. Вдруг над головой у нее раздался голос: «Вернись скорей, вернись домой! Зашла в притон ты воровской!» Девушка взглянула и увидела, что это птица в клетке, висящей на стене. И птица опять проговорила: «Вернись скорей, вернись домой! Зашла в притон ты воровской!» Тогда прекрасная невеста пошла по всему дому из комнаты в комнату, но кругом все было пусто, и ни души человеческой нигде не было видно. Наконец зашла она и в погреб, и увидела там дряхлую-предряхлую старуху, у которой голова уж тряслась от старости. «Не можете ли вы сказать мне, — спросила девушка, — здесь ли живет мой жених?» «Ах ты, бедняжка! — отвечала ей старуха. — Куда ты это попала? Ведь ты в разбойничий притон зашла. Ты думаешь, что вот ты невеста и скоро свадьбы дождешься, а между тем тебе придется повенчаться со смертью. Видишь, я вот кипячу воду в большом котле. А для чего бы ты думала? Как попадешься в их лапы, так они тебя без всякой жалости разрубят на куски, сварят твое тело в этом котле и съедят его, ведь они людоеды. Коли бы я над тобой не сжалилась и не задумала тебя спасти, ты бы погибла». Затем старуха засадила красавицу за большую бочку, где ее никак нельзя было увидеть. «Сиди здесь смирнехонько, — сказала она, — не шевелись и не ворохнись, не то пропала твоя головушка, а вот ночью мы с тобою и убежим отсюда. Я давно уж этого случая поджидаю». Едва только успела она это промолвить, вся шайка и нагрянула домой. Разбойники привели с собой другую девушку. Были все пьяны и не обращали на ее вопли и стоны никакого внимания. Они дали ей выпить 3 стакана вина. Один красного, один белого и один желтого. И от того вина у нее сразу дух захватило. Затем они сорвали с нее ее дорогие платья, положили ее на стол, изрубили ее белое тело на куски и посыпали их солью. Несчастная невеста, засевшая за бочкой, дрожала и трепетала, воочию убедившись в том, что и ее ожидала такая же страшная участь. Один из разбойников увидел на пальце убитой девушки золотое кольцо, и так как он не мог его снять с пальца, то взял топор и отрубил тот палец. Но от удара топора палец отскочил вверх и упал за бочку, прямо невесте на колени. Разбойник взял уж свечку и стал его искать, но не мог найти. «А ты смотрел ли за большой бочкой?» — сказал ему товарищ. Но старуха как раз в это время крикнула: «Ну, ступайте-ка, ешьте! Поискать успеете и завтра, ведь палец-то от вас никуда не убежит!» Разбойники сказали: «Старуха верно говорит!» Не стали больше искать пальца, сели за стол, а старуха подсыпала им сонного зелья в вино, так что они тут же в погребе полегли, заснули и захрапели. Когда невеста услышала храп, она вышла из-за бочки и должна была пройти среди спящих разбойников, которые лежали редком на земле, и очень боялась, что она кого-нибудь из них разбудит, но Бог помог ей пробраться благополучно, и старуха вышла из погреба вместе с нею, отворила дверь, и пустились они со всех ног от разбойничьего притона. Рассыпанная по дороге зола была развеяна ветром, а горошинки и чечевиченки пустили корешки и взошли стебельками, и при лунном свете показывали им дорогу. Так шли они всю ночь, пока не пришли поутру на мельницу. Тут девушка и рассказала отцу все, что с нею было. Когда приспел день свадьбы, явился жених, и мельник приказал созвать на свадьбу всех своих родных и знакомых. Уселись гости за столом, и каждому из них было предложено что-нибудь рассказать. Все стали рассказывать поочередно, одна только невеста молчала и ничего не говорила. Вот и сказал жених невесте: «Ну а ты, голубушка, разве ничего не знаешь? Расскажи нам что-нибудь». «Пожалуй, вам хоть сон свой расскажу», — отвечала невеста. «Снилось мне, что иду я одна одинешенька по лесу, и пришла к дому, в котором не было ни души, а на стене висела клетка, и птица в ней крикнула мне: „Вернись скорее, вернись домой“, зашла в притон ты воровской, и еще раз мне тоже повторила. Голубчик мой, все это я во сне как наяву видела. Прошла я по всем комнатам, и все они были пусты, и было в них так жутко. Зашла я в погреб и увидела там дряхлую-предряхлую старушку, у которой уж и голова тряслась от старости. Я спросила ее, не здесь ли живет мой жених. Она отвечала мне: «Ах ты, бедняжка, да ведь ты попала в разбойничий притон, и жених твой точно здесь живет. Но он себя убьет и разрубит на куски, а затем сварит твое мясо и съест. Голубчик мой, я все это во сне как наяву видела. Вот старушка-то и припрятала меня позади большой бочки. И чуть только я успела спрятаться, как разбойники вернулись домой и притащили с собой молодую девушку. Они дали ей испить трех вин — красного, белого и желтого. И у нее дух захватило. Голубчик мой, мне все это во сне как наяву снилось. Они сорвали с девицы ее богатое платье, разрубили ее белое тело на куски на столе и посыпали куски солью. Голубчик мой, мне все это только снилось. Тут один из разбойников заметил кольцо на руке у девушки. А так как кольцо нелегко было снять с пальца, то он взял топор и отрубил его. А тот палец и отскочил от удара и попал за большую бочку. Как раз мне на колени. И вот этот палец вместе с колечком». При этих словах она вынула пальчик с колечком и показала его присутствующим. Разбойник, побледневший как полотно при этом рассказе, вскочил со своего места и хотел было бежать. Но гости его задержали и передали его властям. Вскоре после того и он, и вся его шайка были казнены за их позорные деяния.